Глава третья. Наконец братья дошли до королевского дворца. На воротах они увидели большое объявление о том, что король обещает руку принцессы и пол королевства человеку любого рода и звания, будь то дворянин, горожанин или даже простой крестьянин, если только он исполнит два желания его величества, срубит дуб и выкопает колодец. Но так как охотников оказалось очень много, а после каждого неудачного удара топора и взмаха кирки дуб разрастался все шире и гранит становился все тверже, то под большим объявлением король приказал повесить маленькое, написанное красными буквами. Вот что было сказано в этом объявлении. «Да будет известно всем, что его величество король в своей неисчерпаемой милости повелел отсекать правое ухо всякому, будь то крестьянин, горожанин или даже знатный дворянин, кто вызовется срубить дуб и вырыть колодец, но не сделает ни того, ни другого. Его величество надеется, что это маленькое наказание послужит к исправлению нравов и отучит дерзких браться не за свое дело». Для большей убедительности вокруг объявления было прибито десятка два отрезанных ушей с указанием имени и звания их бывших владельцев. Прочтя это объявление, Пьер засмеялся, закрутил усы, поглядел на свои огромные жилистые руки, потом повертел топор над головой и одним махом срубил самую толстую ветку заколдованного дерева. И сейчас же вместо нее выросли две ветки, каждая вдвое больше и толще срубленной. Королевская стража схватила несчастного и тут же на месте отрубила ему правое ухо. «Эх ты, простофиля!» — сказал Поль. «Разве так надо браться за дело?» Он медленно обошел вокруг дерева, высмотрел узловатый корень, вылезший из земли, несколько раз примерился, а потом с одного удара перерубил корень пополам. И в то же мгновение два огромных новых корня вырвались из-под земли, и каждый из них дал по крепкому молодому побегу, сразу же покрывшемуся листьями. «Схватить этого негодяя!» — закричал в бешенстве король. «Он заслуживает того, чтобы ему отрубили оба уха!» Сказано, сделано. Поль не успел и за ухом почесать, как у него уже не было ушей ни правого, ни левого. Тут выступил вперед Пальчик и сказал, что тоже хочет попытать счастье. «Гоните прочь этого недомерка!» — закричал король. «А если ему уж так хочется избавиться от своих ушей, отрубите их сейчас же, и пусть он убирается на все четыре стороны». «Простите, ваше величество», — сказал Пальчик. «Король должен быть верен своему слову. Я тоже хочу испытать свои силы, а уши отрубить вы мне всегда успеете». «Ладно, попробуй», — вздохнув, сказал король. «Но берегись, как бы я ни приказал в придачу к ушам отрезать тебе и нос». Однако и эта угроза не испугала Пальчика. Он достал из своего кожаного мешка топор, не без труда насадил его на топорище, которое было чуть ли не больше самого Пальчика, и звонко крикнул: «Руби! Топор!» И топор принялся за дело. Он рубил, колол, крошил, рассекал. Щепки так и летели во все стороны, направо, налево, вверх и вниз. Не прошло и четверти часа, как от дуба осталась только куча дров. Дров было так много, так много, что ими потом целый год топили дворцовые печи. Когда дерево было срублено и расколото, Пальчик подошел к балкону, на котором сидели король и принцесса, и, низко поклонившись, сказал: «Довольны ли вы своим покорным слугой, ваше величество?» «Не совсем», — ответил король, хотя на самом деле он не мог прийти в себя от изумления и радости. «Мне нужен еще колодец. Если у меня не будет колодца, у тебя не будет ушей». «Соблаговолите указать место, которое вам нравится», — сказал Пальчик, «и я попытаюсь еще раз доставить удовольствие вашему величеству. Король с принцессой и придворными спустился во двор. Королю подали бархатное кресло, а принцесса уселась на золоченой скамеечке у его ног. С тревогой и любопытством поглядывала она на этого маленького человека, который добивался высокой чести стать ее мужем. «Ну, принимайся за дело», — сказал король и указал место, где уже многие безуспешно пытались вырыть колодец. Немало не смущаясь, пальчик вытащил из кожаного мешка кирку, насадил ее на рукоятку и звонко крикнул: «Долби, кирка!» И кирка принялась долбить и дробить камень так, что осколки гранита брызгами полетели вверх. Не прошло и четверти часа, как посреди двора в гранитной скале был выдолблен глубокий-преглубокий колодец. «Ваше Величество», — спросил пальчик, кланяясь королю, — «достаточно ли глубок этот колодец?» «Глубок-то он глубок», — сказал король, — «но в нем нет воды». «Потерпите еще одну минуту, Ваше Величество, и вода будет», — сказал пальчик. Он достал из своего мешка волшебную скорлупку и осторожно положил ее на край колодца. Потом вытащил из скорлупки кусочек мха, которым она была заткнута, и звонко крикнул: «Бей ключом!» И сразу же из скорлупки, звеня и рассыпаясь дождем, высокой струей забил фонтан. В воздухе стало так свежо, что король, принцесса и все придворные даже продрогли, а фонтан бил без устали. Не прошло и четверти часа, как вода наполнила колодец, а потом перелилась даже через край. Пришлось спешно рыть канавы, чтобы спастись от наводнения. — Ну, теперь вы довольны мной, Ваше Величество? — спросил пальчик. — Я сделал все, что обещал. Надеюсь, и вы исполните свои обещания. «Да, маркиз Пальчик», — ответил король, — «я готов уступить тебе половину моего королевства. Если же ты не охотник носить корону, кстати, должен тебя предупредить, что это дело довольно хлопотливое, можешь получить стоимость короны деньгами, выбирай сам. Что же касается женитьбы на принцессе, то здесь мало одного моего согласия. Попытайся понравиться ей самой». «Что же нужно для этого сделать?» — спросил пальчик, подбоченившись и поглядывая на принцессу. «Ты узнаешь об этом завтра», — ответил король. «А пока ты мой гость. Тебе отведут лучшую комнату в замке». Король удалился вместе с принцессой и придворными, а пальчик с братьями остался во дворе замка. «Ну, дорогие мои», — сказал пальчик, — «теперь вы видите, что я недаром сделал в пути несколько лишних миль». «Тебе просто повезло», — сухо ответил Поль. «Недаром же говорится, дуракам счастье». «Ты молодец, малыш», — добродушно сказал Пьер. «Даю второе ухо на отсечение, что ты далеко пойдешь». В это время из дворца вышел камергер и пригласил маркиза Пальчика в его покой. Пальчик позвал с собой обоих братьев. И так как считалось, что он в большой милости у короля, то камергер обещал завтра же найти для Пьера и Поля подходящее занятие при дворе.